Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Не раз я мысленно возвращаюсь к этому последнему году, прожитому в Бессарабии, и не нахожу ответа на вопрос, что это — головотяпство, вредительство, злоба, глупость или гениальнейшая дальновидность? Вернусь немного назад, к тому времени, когда мы втроем работали на ферме, пахали зябь. В обеденный перерыв мы выпрягали волов и пускали их пастись, а сами располагались где-нибудь в холодке, обедали или отдыхали. В Бессарабии не принято угрюмо молчать, как это бывает в России, где язык развязывается обычно лишь под влиянием водки. То есть тогда, когда человек, начиная говорить, перестает слушать, так что беседа никогда не получается. Молдаване умеет и любит вести беседу, умеет и слушать. И всегда находится кто-нибудь, кто охотно расскажет что-нибудь интересное, иногда и поучительное. Таким рассказчиком у нас был Дементий Богаченко. Запомнился мне один из его рассказов. «Ехал я на днях на мельницу из нового хлеба муки смолоть. Глянул на ворота, а там, где прежде на перекладине крест был, звезда теперь пятиконечная. Ну, думаю, не будет у нас больше хлеба. Даже если уродит, впрок не пойдет». «А почему это так думаешь?» — спросил Василий. «А вот ты послушай. Крест, он о четырех концах. А пятый... это сатана от гордости своей приделал. Вот, мол, у меня свой крест будет, и концов у него больше. Ведь было время, когда сатана еще не был проклят. Был он вроде еще ангел, только уже гордыня его подтачивала. Из-за гордыни своей он и проклят был, но это позже. А с первоначалу были они вдвоем, Бог и сатана. И земли еще не было, одна вода кругом, и сказал Бог: «Скучно так, сатана, надо землю создать, а на ней всякую красоту, изобилие и счастье создать. Но для начала надо из глубины моря горсть земли добыть. Нырни ты, сатана, зачерпни земли со дна морского и принеси мне. Только как будешь горсть землю брать, скажи: именем Господа Бога моего». Нырнул сатана на то самое морское дно, опустился. А как стал землю зачерпывать, тут гордыня его обуяла. «Нет, — говорит, — не хочу я именем Господа Бога что-то делать. Я сам все могу. Своим именем землю создавать буду». Зачерпнул землю и поплыл наверх. Но пока подымался, вся земля растворилась и сквозь пальцы утекла. Вынырнул сатана, глядь, рука-то пуста. Усмехнулся Бог и говорит: «Что-то ты схитрить хотел, сатана. Нырни-ка еще раз и делай, как я сказал». Нырнул сатана, опять до самого дна опустился, и опять не захотел имени Божьего на помощь призвать. «Все равно своим именем землю добуду», — сказал. В обе руки землю нагреб и говорит: «Моим именем будет». И опять с пустыми руками на поверхность всплыл. «Сатана, сатана, не обманешь ты меня», — говорит Бог. «Ничего у тебя твоим именем не получится. Делай, как я тебе велел». И в третий раз нырнул сатана. Уж и кривился он, и злился, аж корчи его скрутили, но все же сказал: «Именем Господа Бога моего». И тогда не растаяла у него в руках землица, не пошел прахом труд. И создал Бог в первую очередь маленькую часть земли, святую землю Палестину, там, где после Христос родился. И лег Бог спать, а сатана и решил: «Дай я его спящего утоплю». Потащил до края, а края-то нет. Таскал он его и на север, и на юг, на запад и восток, и всюду образовывалась земля. А когда все материки были сотворены, проснулся Бог и говорит: «Вот хорошо». Что у них там после было и как они поссорились, это я вам в другой раз скажу, а теперь только то замечу. Кто захочет что-либо не именем Господа Бога нашего, а своим именем, Богу наперекор, у него всякое богатство сквозь пальцы протечет и прахом пойдет. Вот как увидел я, что хлеб не под крестом, а под пятиконечным знаком провозить приходится, так и подумал. А не получится ли и с хлебом то, что у сатаны с землей, которую он со дна морского подымал? И вот, глядя на горы гниющего зерна на берегу Днестра или на вороха кукурузы, уже сгнившей, мне вспоминался тот жаркий день, когда мы, сидя в тени стажка сена, слушали рассказ Дементия Богаченко. Я неплохой специалист по части обрезки виноградников. И когда после сбора винограда наступило время обрезки, то на отсутствие работы пожаловаться я не могла и охотно бралась за эту работу. Подённо или сдельно, для меня было безразлично, я работала на совесть. И я, и хозяева виноградников были довольны. Платили мне хорошо, кормили по вечерам досыта, и виноград, пропущенный сборщиками, был до того сладок. Днем, работая на виноградниках за городом, в поле, я не замечала времени. Чтобы не грустить, я пела. Голос у меня был звонкий, и песня как бы помогала работать. Природный оптимизм брал верх, ведь небо было такое же, как и прежде. Ясное, голубое или хмурое, серое, оно все равно было небом, и хотелось как-то верить, что и люди, иногда ясные, другой раз хмурые, все же остаются людьми, и жизнь, очевидно, должна войти в нормальную колею. Но вот лето сменилось осенью, а там и зима не замедлит явиться в свой срок. Немного терпения, и опять весна. Должно быть, если запастись терпением, то все придет в норму. Мои руки всем меня обеспечат, а дорогу я себе проложу. Тут уж голова должна помочь, ведь не звери же люди. Конституцию я знаю, она составлена разумно и справедливо. Отовсюду точно струйки дыма ползут какие-то слухи. Не хотелось им верить, но не верить тоже было нельзя. Лёка Титарев, молодой и недалёкий, но очень старательный и полный самых благих намерений парень, был направлен агрономом в большое село Катюжаны-Мары, километрах в 25 от Сорок. Ознакомившись с положением и настроением умов местного населения, он пришел в ужас и поспешил в уезд, в Сороке, с докладом о том, что происходит в подведомственном ему селе. А то, что там происходило действительно, давало повод бить тревогу. Люди, деморализованные натуральными поставками, которые растут, как драконовые зубы, режут напропалую коров и волов. Рассуждают они примерно так. С земли пришлось сдать столько, что себе ничего не осталось. Землю, значит, обрабатывать не стоит. Все равно ничего не получишь. Следовательно, волов надо зарезать, так как продать их невозможно. Нет на них покупателей. Да и деньги. Никак не поймешь, деньги ли они или нет. Опять же, и кормить скот нечем. Что же касается коров, то говорят, что государству придется сдать и молоко, и масло, и мясо, и даже кожу. Никто не может себе представить, путем какого фокуса с живой коровы можно сдать пол кожи и центнер мяса. А значит, и корову надо тоже зарезать. Агроном без всяких комментариев просто привел статистические данные. Летом до «освобождения» в кавычках было 2400 голов крупного рогатого скота, волов и коров, а к осени осталось едва 800. Собаки так объелись мясом, что еле шевелятся. Я видела агронома после подачи докладной записки. На нем, как говорится, лица не было. Он был бледен, как мел. За него так взялись, что полетели пух и перья. Как он смел распространять подобные клеветнические выдумки, имеющие целью спровоцировать акты вредительства? Сейчас же он должен вернуться на место, подсчитать все и выступить с докладом о том, каким толчком было освобождение народного хозяйства, иначе тюрьма сроком не меньше, чем на 10 лет. Через неделю он выступил с докладом, скота вместо 2400 голов было уже около 3000. Вообще выражение «а не то 10 лет» как грозовая туча нависла над всеми, и никто не мог понять, за что и почему может на него обрушиться закон. Само понятие преступления стало совсем непонятным. Шоферы-механики, вызванные для переподготовки, ознакомившись с новыми механизмами, выразили недоумение, обнаружив, что то масло не поступает, потому что отверстие не просверлено, то швы расходятся. Это и есть, наверное, так называемый стахановский метод работы, лишь бы поскорее. теперь, после рассказа о том, как отнеслись ко мне, или, вернее, как отвернулись от меня мои родные друзья, остается рассказать о тех немногих знакомствах с советскими людьми, которые были у меня еще там, в Бессарабии. Впечатление, чисто внешнее, при встрече с русскими было скорее неблагоприятное. Бросалось в глаза, что это не те русские солдаты, которые своим бравым видом всегда и всем импонировали. Я думала, что ошибаюсь, что меня просто вводят в заблуждение их мешковатость, какой-то хилый, нетренированный вид. Но мое впечатление совпало с мнением старого военного врача, профессора Павловского, или, как все его звали, Дедика. Старичок был буквально удручен. «Ну разве это русские? Такие замухрышки!» Да и поведение их было какое-то нерусское, настороженное, недоверчивое. Впрочем, на первых порах они так накинулись на всякую снеть, что переполнили больницы, и вышло распоряжение не продавать им продуктов питания. Все это казалось так странно. Удивительное дело, хотя мы и жили у самой границы, но не имели ни малейшего представления ни о голоде начала 20-х годов, ни о катастрофическом голоде 33-го. Вот я, например, читала об этом в газетах, но до сознания не доходило, что на Украине, бывшей всегда русской житницей, мог быть голод. Все, что об этом писали, как бы скользило по поверхности сознания и оставляло лишь чувство какого-то недовольства. Выдумывают тоже, какой может быть голод, да еще в такой богатой стране, как Россия. Пожалуй, лишь осенью, когда мы видели, как гниет под открытым небом хлеб, как гибнет скот и как остаются незасеянными поля, смогло возникнуть какое-то сомнение. У Пети Маленды он занимался скупкой свиней, изготавливал колбасы и торговал мясом. Квартировали военные, в том числе политрук, в прошлом матрос, очень любивший поговорить на политические темы. Как-то присмотревшись к тому, как живут у нас рабочие, отнюдь не богатые люди, он с досадой воскликнул. «Мы 23 года боролись, голодали, всякие лишения переносили, чтобы принести трудящимся всего миру свободу. А вы тут жрете колбасы и белый хлеб!» Девочка, прислуга Маленды, спросила его, «А разве мы вас просили голодать 23 года, чтобы освободить нас от колбасы и белого хлеба?» Очень скоро, месяца через два после освобождения, начали приезжать из-за Днестра семьи советских военнослужащих с детьми, бабушками, тетками. Удивительно, сколько родственников нахлынуло со всех концов. Нельзя сказать, что они вели себя корректно. Нам была непривычна такая картина. Кинулись они покупать все, что только попадалось на глаза. Торговля шла очень бойко, но не слишком честно. Я даже не могу понять, как это торговцы позволили так обвести себя вокруг пальца. Ведь владельцы магазинов были сплошь евреи, а глупого еврея в природе найти так же невозможно, как и медлительного зайца. В это время в Бессарабии имели хождение одновременно и русские рубли, и румынские леи, но по курсу один лей равнялся 2,5 копейкам. Литр молока стоил 2 лея, то есть 5 копеек, килограмм сахара — 14 лей, то есть 35 копеек, килограмм сала — 20 лей, то есть 50 копеек, хромовые сапожки — 150 лей, то есть 4 рубля 50 копеек. Имея рубли, они покупали не то что отрезы, а целиком штуки сукна, а кожи, хром, шевро — такими тюками, что едва могли их нести. Как-то я пожаловалась. Очень мало в общении копеек. Иногда пятачка невозможно разменять. «Скоро копейки больше не понадобятся, будут рубли», сказала Паша Светличная, военфельдшер, жена младшего лейтенанта Гриши Дроботенко, которые квартировались у старушки Эммы Яковлевны. Значение этих загадочных слов стало понятно лишь тогда, когда леи были изъяты из обращения и цены были приравнены к ценам, существовавшим внутри Советского Союза. К этому времени товары уже успели перекочевать к владельцам рублей, а, впрочем, если бы купцы могли предвидеть такого рода трюк, разве смогли бы они избежать грабежа? Пожалуй, нет. Для жителей освобожденной Бессарабии законов не существовало. Забегая вперед, могу сказать, что все купцы, и притом отнюдь не только богатые, но даже такие, содержимое лавки которых могло бы легко уместиться в короб, были отправлены в ссылку. А между тем все они придерживались весьма левых взглядов и при румынах считались просоветской ориентации. Вот уж действительно темна вода в облацах. Деревенские бабы удивлялись. «Странные эти большевицкие куконы, барыни, идут на базар со своей ложкой, из каждой крынки пробуют по ложке сметаны, прошлась по базару, глядишь, и сыта». Впрочем, эти куконы покупали все, что им нравилось. Но как-то для нас непонятно, купят 10 фунтов мяса, отварят, посолят и съедят. Или купят сразу 3-4 курицы и тоже отварят и съедят. Ни луковицы, ни кореньев, ни гарнира, ни подливки. Ну, просто варят и едят. Нескоро открылась нам причина подобного примитивного обжорства. Но разве мы могли догадаться? Немножко пообжившись, познакомившись с нашими хозяйками, советские дамы кинулись записывать разные рецепты. Завели специальные тетрадки и записывали туда не только то, как готовить зразы с кашей, фаршированные перцы и голубцы, но и то, как мазать стены глиной с конским навозом и как белить, сперва известью с песком, а потом синькой. А на Пасху кто только не принялся под руководством местных хозяек печь куличи. Никогда прежде город не благоухал сдобным тестом так, как на Страстной неделе 1941 года. Паша Светличная жарит на примусе какие-то жесткие, неаппетитного вида лепехи в форме больших вареников и с гордостью говорит: «Такие пироги пекут у нас, в Полтаве!» Удивляюсь. После она признается: «Ну, а где мне было научиться стряпать? Учишься, питаешься в столовке, работать стало, тоже в какой-нибудь забегаловке, и тут, и там пшённая каша, а то и вовсе голод». Как-то не верится. Думают, да просто неряха. Но тогда почему же и другие не умеют готовить? Что, они тоже неряхи? Как-то весной 1941 года работаю я в саду у старушки, выкорчевывая огромный засохший тополь. Подбегает ко мне Паша Светличная с письмом в руках. Пишет мне братишка Володя из Полтавщины: «Жизнь у нас стала очень хорошая. В магазине бывают булочки и конфеты. А на Пасху мама сделала нам вареники с творогом. Ой, как я рада, что у них все есть!» «Все? Разве булочки и конфеты — это все? На Пасху полагается окорок, жареный поросенок, индюк, ну и, разумеется, куличи и пасхи. А о яйцах, жареном барашке, колбасах и говорить нечего. А то вареники — это для будней, а не на Пасху». Многое поняла я тогда, когда узнала настоящую цену корки черного хлеба. Но я забегаю слишком далеко вперед. До Пасхи 1941 года мне предстояло еще многому, очень многому научиться. Гриша Дроботенко, младший лейтенант, его жена Паша Светличная, военфельдшер, и их дети Люда 5 лет и Коля 3 лет первая советская семья, с которой мне довелось познакомиться, так как они квартировали у той старушки, у которой нашла пристанище мама до отправки в Румынию. Что я нашла в них необычного? Ну, прежде всего то, что жена не носила фамилию мужа. Кроме того, смешно было видеть, как Гриша прилагал невероятные усилия, чтобы придать своему курносому, белобрысому и от природы добродушному лицу вид суровой грубоватости, которая тогда была в моде, особенно на фотографиях. Это выражение было своего рода обязательным шаблоном, как в 1964 году обязательно фотографироваться, особенно для журналов и газет, с сияющей улыбкой, всем своим видом подчеркивающей жадное стремление нашей молодежи к героическому труду на благо Родины, сообразно решением очередного партсъезда. Все неискреннее, наигранное у нормального человека вызывает всегда недоверие. Но Гриша был до того добродушен, что его старание быть похожим на Наполеона было лишь смешным. Выпивал он ежедневно по 3 литра молока. После выяснилось, что он очень хороший, добрый парень, а жена его, несмотря на любовь к плоским и абсолютно неостроумным анекдотам, была хорошая, добрая, простая женщина и любящая мать. Оба они буквально обалдели от восторга, видя даже и по ничтожным остаткам, какая обеспеченная жизнь была в Бессарабии до их прихода, и до чего она была не похожа на нищую, настороженную жизнь, к которой они привыкли с детских лет. Но, боже мой, до чего же они были вымуштрованы, как они умели молчать или говорить лишь стереотипными фразами, будто вычитанными из газет. Лишь изредка случайно прорывались 1-2 фразы, от которых создавалось такое впечатление, будто в непроницаемом занавесе оказывается маленькая дырочка, сквозь которую можно бросить беглый взгляд на нечто совершенно незнакомое, чужое. Вижу, как лейтенант ловко справляется с чисто женской работой, подметает, моет пол, одевает детей, выказывая удивление. «Да ничего нет удивительного. У родителей моих было 12 детей, все мальчики. Я был 3-м. 2 старших выполняли мужскую работу вместо отца, а я все больше помогал матери. Мыл, одевал малышей, кормил их, обстирывал и хату прибирал. А отец, значит, умер. Отца взяли, запнулся, но все же пояснил. Донесли, будто у него припрятано золото. А какое там может быть золото, когда прокормить надо столько ртов? Однако, пока дознались, он на Соловках и помер. Чем-то средневековым пахнуло на меня, вспомнился Тиль Уллиншпигель Шарля де Кастера. Тогда, в темные годы Инквизиции, соседи тоже доносили, если у кого-то было много золота. Но там нужно было донести не на то, что у человека имеется золото, а на то, что он непочтительно отзывается о Святой Инквизиции или о Папе Римском. А попутно, сжигая на костре преступника, конфисковывалось его золото, причем половину получала Святая Инквизиция, а половину — доносчик. Фу, что за глупости приходят мне в голову. Ведь нет же теперь Святой Инквизиции. Разве бы я поверила, если бы мне сказали, что и Святая Инквизиция, и Папа Римский есть. И только существует совсем несущественная разница в их методах. Теперь доносчик не получает часть имущества погубленного им человека, а он только не разделяет его участи за недоносительство. Воскресенье. Теплый солнечный день. Я отдыхаю у старушки Эммы Яковлевны и заодно чищу ее сад, подготовляя его к зиме. Паша с детьми сидит под орехом и занимается штопкой. Дети ей мешают. «Мама, поиграй с нами в лошадки!» Она сердится. Я беру веревку, привязываю ее к горизонтальной ветке ореха, прикрепляю к ней опрокинутую вверх ножками табуретку, кладу в нее подушку, вот качели готовы. Ребята в восторге. Паша восхищается еще больше, чем дети. Вы, Фрося, все умеете, и все у вас получается хорошо. И вы всегда бодрая, даже радостная, как будто в вашей жизни никогда не было и никогда не может быть никакого горя. Вы на нас не сердитесь. На кого это? Ну, я не говорю на нас лично, но на нас, советских людей, которые лишили вас всего, разлучили с матерью и... кто знает. Лес рубят, щепки летят. Неужели на весь лес сердиться только от того, что одна щепка тебе, пусть даже и прибольно, по носу щелкнула. Глупо. Нет, вы оттого на все так смотрите, что не видали настоящего ужаса, от которого всю жизнь избавиться не можешь. Оттого вы такая доверчивая. А вы что, подозрительны? Не, не в том дело. Только когда насмотришься всякого ужаса, то на всю жизнь напуганным останешься. Ах, если бы вы видели, что у нас в 33-м году творилось. Я в техникуме училась, там и паёк получала. Получишь эдакой маленький шматок хлеба, получишь и сразу его съешь. Домой не донесешь, все равно отберут, а то и убить могут. А что творили беспризорники? Но откуда же в 33-м году и вдруг беспризорники? Гражданская война уже 12-13 лет как окончилась. Откуда, спрашиваете вы? Прежде всего сироты, родители детей спасали. А как сами с голоду померли, то дети и пошли кто куда. Кто послабее, те поумирали. А кто сумел грабежом прокормиться, вот те и беспризорники. А то родители из деревни привезут, да в городе и бросят. Пусть хоть не на глазах умирают. По улицам трупы лежали. Сколько людоедства-то было. Тут она осеклась и умолкла. Совралась вконец, подумала я про себя. Увидела, что очень неправдоподобно получается. Увы, не завралась она, а проболталась.